Глава 23. Следующая остановка — тюрьма. В субботу после полудня, за несколько часов до Фокси, Спенсер сидела за компьютером. Она только что отправила Сквидварду электронное письмо с приложением своего теста. «Отправляй, не думай», — приказала она себе. Зажмурившись, она кликнула мышкой, и когда открыла глаза, работа уже улетела. Отчасти это была ее работа. Она не мухлевала, ну разве что чуть-чуть. Но кто посмел бы ее упрекнуть? После вчерашнего письма она всю ночь названивала Рену, но неизменно попадала на голосовую почту. Она оставила ему 5 сообщений, последний уже на грани истерики. Раз 10 она обувалась, готовая сорваться в Филадельфию, а вдруг с Реном что-то случилось, но потом отговаривала себя от этой затеи. Однажды ее мобильник все-таки пискнул. Она бросилась к трубке, но это оказалась общая рассылка от Сквидварда с напоминанием о правильном оформлении работ. Когда чья-то рука легла на ее плечо, Спенсер вскрикнула. Мелисса отпрянула. «Ой, извини, это всего лишь я!» Спенсер тяжело дышала. «Я...» Она оглядела свой стол. «Черт!» «Записка. Гинеколог, вторник, 17:00, ортотрициклен. Примечание. Оральное контрацептивное средство. Конец примечания». А на экране компьютера старые работы Мелиссы по истории. Она ногой нащупала выключатель, монитор погас. «Замоталась?» — спросила Мелисса. «Много задали, да? Надо успеть до Фокси?» «Типа того». Спенсер быстро собрала разбросанные по столу бумаги в аккуратные стопки. «А хочешь взять мою шейную подушку с лавандой?» — предложила Мелисса. «Отлично снимает стресс». «Да все нормально», — ответила Спенсер, не смея взглянуть на сестру. «Я украла твои работы и твоего парня», — подумала она, — «ты не должна быть такой доброй». Мелисса поджала губы. «Не хочу усугублять твой стресс, но там внизу тебя дожидается коп. Говорит, что хочет задать тебе несколько вопросов». «Что?» — вскрикнула Спенсер. «Об Эллисон», — сказала Мелисса и покачала головой, отчего ее волосы разметались во все стороны. «Что за спешка? Знает ведь, что недели траура, никакого сострадания». Спенсер старалась не паниковать. Она оглядела себя в зеркале, пригладила светлые волосы, нанесла консилер под глаза, потом достала белую блузку и облегающие брюки цвета хаки. Вот так-то лучше. Теперь она выглядела невинной и вызывала доверие. Но ее все трясло. Коп стоял в гостиной и, что неудивительно, украдкой заглядывал в отцовский кабинет, где хранилась коллекция винтажных гитар. Когда он повернулся, Спенсер заметила, что это не тот полицейский, с которым она беседовала на похоронах. Этот парень был молод, и лицо его казалось смутно знакомым, как будто она его где-то видела. «Вы Спенсер?» — спросил он. «Да», — тихо ответила она. Он протянул ей руку. «Я Даррен Вилден. Меня подключили к расследованию убийства Эллисон Ди Лоуренсис». «Убийство», — повторила Спенсер. «Да», — сказал офицер Вилден, — «мы квалифицируем это как убийство». «Понимаю». Спенсер старалась быть сдержанной и взрослой. «Ух». Вилден жестом предложил ей сесть на диван, а сам расположился в кресле напротив. Она догадалась, откуда его знает, он был из их школы. Спенсер вспомнила, что когда училась в 6-м классе, он уже имел репутацию отъявленного отморозка. Одна из заумных подруг Мелиссы, Лиана, была в него влюблена и как-то поручила Спенсер доставить ему тайную любовную записку в эспрессо-бар, где он работал. Спенсер помнила, что тогда на нее произвели впечатление бицепсы Даррена, огромные, твердые, как консервные банки с супом. И вот теперь он в упор смотрел на нее. Спенсер почувствовала, как зачесался нос, а старинные часы затикали слишком громко. Наконец коп нарушил молчание. «Вы ничего не хотите мне рассказать?» Страх пронзил ее насквозь. «Рассказать вам?» Вилден откинулся на спинку кресла. «Об Эллисон?» Спенсер моргнула. «Что-то во всем этом было не так. Она была моей лучшей подругой». Выдавила она из себя, а ладони вспотели. «Я была с ней в тот вечер, когда она пропала». «Хорошо». Вилден заглянул в блокнот. «Это записано в деле. Вы ведь давали показания в полицейском участке после ее исчезновения, верно?» «Да, дважды». «Хорошо». Вилден сцепил руки. «А вы уверены, что рассказали все? Был ли кто-то, кто испытывал ненависть к Эллисон?» «Ну, возможно, полицейские уже задавали вам эти вопросы, но поскольку я новенький, не могли бы вы освежить память?» Спенсер крепко задумалась. «По правде говоря, многие девчонки ненавидели Элли. Иногда я сама Спенсер ее ненавидела, особенно за то, что Элли манипулировала ею, угрожая обвинить в несчастье с Дженой, если она проболтается. И что уж греха таить, Спенсер испытала некоторое облегчение, когда Элли исчезла. Элли не было, Тоби услали в интернат, значит, ее секрет был надежно скрыт». Она тяжело вздохнула. «Интересно, много ли было известно этому копу?» Мог намекнуть полицейским, что она скрывала информацию, как ловко он все рассчитал. Если Спенсер заявила бы Вилдену «да, я знаю, кто ненавидел Элли, ненавидел настолько, что мог ее убить», ей пришлось бы признаться в соучастии в преступлении против Дженны. Если же она предпочла бы молчать, защищая себя, вполне мог наказать ее подруг Ирена. «Вы причинили мне боль, поэтому я сделаю больно вам». Ах, на загривке выступили капельки пота. Спенсер мучил еще один вопрос. Что, если Тоби вернулся, чтобы отомстить ей? Что, если они с были заодно, или он сам был Но если так, и он убил Элли, собирался ли он обратиться в полицию, чтобы взять вину на себя? «А я уверена, что рассказала им все, что знала», — произнесла она наконец. Последовала долгая-долгая пауза. Вилден не сводил глаз со Спенсер, та стойко выдерживала его взгляд. Она вспомнила ночь катастрофы с Дженной. Время от времени она проваливалась в тревожный сон, подруги тихо плакали вокруг, но вдруг она резко проснулась. Часы на телевизоре показывали 3:43 утра. В комнате царила тишина. Ей стало не по себе, она отыскала Элли, которая спала, сидя на диване, на коленях у нее лежала Эмили. «Я не могу это сделать», — сказала Спенсер, разбудив Элли, — «мы должны сдаться». Элли встала, повела ее в ванную комнату и присела на краешек ванны. «Держи себя в руках, Спенс», — сказала Элли, — «ты не должна раскисать, если полиция начнет задавать вопросы». «Полиция!» — вскрикнула Спенсер. Сердце отчаянно забилось. «Тише!» — прошептала Элли и забарабанила кончиками пальцев по фарфоровой стенке ванной. «Я не говорю, что полиция непременно станет расспрашивать нас, но мы должны составить план действий на случай, если это произойдет. Надо придумать правдоподобную историю. Алиби». «Почему мы не можем просто рассказать им правду?» — спросила Спенсер. «Ты увидела, чем занимается Тоби, и это тебя так поразило, что ты случайно выпустила из рук фейерверк». Элли покачала головой. «Нет, мой вариант лучше. Мы храним секрет Тоби, а он хранит наш секрет». Стук в дверь заставил их вздрогнуть. «Девчонки!» — донесся голос Арии. «Что ж, не буду настаивать», — наконец произнес Вилден, прерывая поток воспоминаний Спенсер. Вручил ей визитку. «Позвоните мне, если что-нибудь вспомните, хорошо?» «Конечно», — пропищала она. Вилден положил руки на бедра и оглядел комнату. Мебель в стиле Чиппендейл, изысканные витражи в окнах, картины в тяжелых рамах на стенах и гордость отца, часы Джорджа Вашингтона, которые находились в семье с 1800-х годов. Примечание. Чиппендейл, английский стиль мебели 18 века, рококо, с обилием тонкой резьбы, назван по имени краснодеревщика Чиппендейла, 1718-1799 год. Конец примечания. Вилден перевел взгляд на Спенсер, оценивая бриллиантовые сережки-гвоздики у нее в ушах, изящные часы Cartier на руке и эмалирование ценой в $300 раз в 6 недель. Легкая нагловатая улыбка на его губах словно говорила: «А тебе, похоже, есть что терять». «Идете сегодня на благотворительный бал?» — вдруг спросил он, и Спенсер невольно вздрогнула. «Фокси?» «Да», — тихо ответила она. «Хорошо», — Вилден махнул рукой на прощание. «Веселитесь». Голос его прозвучал буднично, но Спенсер могла поклясться, что на лице полицейского было написано: «Я с тобой еще не закончил».